Глава вторая. Сплошные холмы кончились. Теперь дорога шла практически ровно. Пологие и короткие подъемы и спуски едва ли заслуживали этих названий. Ехать было легко. Такая дорога идеально подходила Лоуренсу, еще не до конца пришедшему в себя после вчерашнего похмелья. Наслаждаясь превосходным вином и пищей вместе со своей спутницей, он невольно перестарался. Если бы сейчас ему пришлось ехать по горной дороге, скорее всего, он давно бы свалился в какое-нибудь ущелье. Сейчас, однако, поблизости даже речки никакой не виднелось, не то что ущелье. Так что вполне безопасно было предоставить лошади идти так, как ей вздумается. Потому-то Лоуренс и начал подрёмывать, сидя на козлах повозки. Что до Хора, то она дрыхла без задних ног. От нее исходило лишь беззаботное похрапывание. Всякий раз, когда Лоуренс пробуждался от дремы, он мысленно воздавал хвалу небесам за столь спокойную торговую жизнь. Впрочем, спокойное время вскоре подошло к концу. После полудня Хора наконец проснулась и с заспанным видом потерла глаза. Лоуренс был не очень уверен, в какой позе она спала. Но сейчас на ее лице отчетливо виднелись отметины. По-прежнему с заспанными глазами Хора взобралась на козлы и сделала несколько больших глотков из меха с водой. «К счастью, она, похоже, от похмелья не страдает», – подумал Лоуренс. Если бы Хора мучилась похмельем, ему пришлось бы остановить повозку. Иначе ее бы начало тошнить и вполне могло вырвать прямо в повозке. Об этом думать совершенно не хотелось. «Сегодня опять отличная погода». «О да». Обменявшись обычными повседневными репликами, Лоуренс и Хора одновременно зевнули. Ехали они сейчас по одной из главных дорог, что вели на север. По пути им встречались самые разные люди, в том числе торговцы, несущие флаги иных стран. Такие обычно можно было видеть только на бумагах, удостоверяющих качество заграничных товаров. Хора, похоже, решила, что эти торговцы таким образом расхваливают свои родные страны. На самом же деле торговцы из далеких стран держали маленькие флажки, чтобы при встрече с соплеменниками те их сразу узнавали. Как правило, они стремились узнавать новости о своих родных землях. Оказавшись в чужой стране, где язык, пища, одежда – все было другим, даже бродячий торговец, проводящий в странствиях всю жизнь, начинал тосковать по родине. После этого объяснения Лоуренса, Хора начала смотреть на флажки проходящих мимо торговцев с видимым волнением. Уже сотни лет минули с того времени, как Хора покинула свой родной город. Конечно, ее куда сильнее, чем этих торговцев из дальних стран, жгла тоска по общению с соотечественниками. «Ну, во всяком случае, я смогу вернуться уже скоро». Несмотря на улыбку, с какой Хора произнесла эти слова, в лице ее все же читалось одиночество. Лоуренс изо всех сил пытался придумать, чтобы сказать, чтобы утешить Хора, но ничего в голову так и не пришло. Повозка ехала себе вперед. В конце концов, мягкий послеполуденный свет сделал это все совершенно неважным. Ничего нет лучше, чем теплый солнечный свет в холодный зимний день. Однако вскоре покой был внезапно разбит. Как раз когда Лоуренс и Хора, вместе сидящие на козлах повозки, собрались одновременно зевнуть, Хора вдруг произнесла: «Ты? А? Там впереди много людей». «Что?» Лоуренс поспешно натянул вожжи, и повозка остановилась. Прищурив глаза, в которых не было теперь намека на сонливость, он вгляделся вдали. Дорога шла более-менее ровно, так что обзор был отличный. И все же Лоуренс не видел ничего похожего на людей. Повернув голову в бок, он обнаружил, что Хора встала на ноги и неотрывно смотрит вперед. «Там действительно люди? Может, случилось что-то?» «А оружие у них есть?» – спросил Лоуренс. Группа людей, которые можно было встретить в дороге, делились лишь на несколько категорий. К дружественным относились торговые караваны, перевозящие большие количества товаров, пилигримы, совершающие паломничество вместе, и аристократы или члены королевских семей, направляющиеся с визитом в другие страны. Были, однако, и недружественные группы. Бандиты, разбойники, голодные солдаты только что из боя, отряды наемников. Самая большая беда – встреча с недавно сражавшимися солдатами или с наемниками. Можно было легко расстаться со всеми пожитками. И такой исход еще следовало признать удачным. Если бы путник вздумал сопротивляться, то потерял бы и жизнь. Если в путешествии принимали участие женщины, можно не пояснять, что произошло бы с ними. Оружие? Кажется, нет. По крайней мере, они не похожи на эти мерзкие банды наемников. Ты уже сталкивалась с наемниками? Удивленно спросил Лоуренс. Хора ухмыльнулась своей клыкастой улыбкой и ответила. Хотя с этими парнями с копьями и трудно иметь дело, все-таки до моей ловкости им далеко. Глядя на гордую Хора, Лоуренс решил не интересоваться больше подробностями ее встречи с бандой наемников. А поблизости кто-то есть? Хора, удостоверившись, что ни впереди, ни сзади никого поблизости нет, откинула капюшон и обнажила свои волчьи уши. Острые волчьи уши были того же цвета, что хвост и волосы. Как и хвост, уши отражали все ее чувства. Так что, следя за поведением ее ушей, можно было легко определить, например, лжет она или говорит правду. Сейчас ее уши стояли торчком, устремленные вперед. Выглядела она точь-в-точь, как настоящий волк, следящий за добычей где-нибудь посреди луговины. Лоуренсу довелось однажды смотреть глаза в глаза такому волку. Было это, когда ночь только-только опустилась на землю. Дул холодный ветер, и вечернее небо заволокло тучами. Лоуренс тогда ехал степью. К тому времени, как его ушей достиг волчий вой, он уже был окружен стаей. Когда он это понял, вой доносился уже отовсюду. И лошадь, тянущая повозку, в ужасе едва не вырвалась из упряжи. И тут прямо перед глазами Лоуренса возник один единственный волк. То был мощный крепкий зверь. Он смотрел Лоуренсу прямо в глаза. И уши его, стоявшие торчком, казалось, различали даже дыхание. Увидев этого волка, Лоуренс осознал, что не сможет силой вырваться из окружившей его стаи. Тогда он принялся швырять с повозки пищу. Сушеное мясо, хлеб, стараясь, чтобы волк видел то место, куда это все падало. А затем направил повозку прочь. Прочь от этих волчьих глаз. Лоуренс чувствовал у себя на спине взгляд волка, но вскоре вой стаи начал смещаться туда, где была разбросана еда. И Лоуренс спасся. Нынешняя Хора была точь-в-точь, как тот волк. Ты... «Похоже, эти люди спокойно разговаривают». Слова Хора вернули Лоуренса к реальности, и он принялся размышлять. «Может, это стихийный рынок?» Несколько торговцев встретились в дороге и принялись обмениваться сведениями, а потом это переросло в торговлю. Подобное вполне могло произойти. «Не могу сказать наверняка», — ответила Хора. «Но они не дерутся. В этом я уверена». Хора вновь укрыла голову под капюшоном и уселась на козлы. Затем она искоса посмотрела на Лоуренса, давая понять, что лишь ему решать, продолжать ехать вперед или подать назад. Она, казалось, безмолвно спрашивала: «Ну и что ты собираешься делать?» Лоуренс мысленно нарисовал карту здешних мест и принялся думать. Ему было совершенно необходимо привезти оружие и доспехи, что лежали в его повозке в Рубинхейген, ибо он подписал договор, в котором обязался продать их гильдии, лавка которой располагалась в Рубинхейгене. Но если он решит поехать в обход, им придется вернуться на приличное расстояние до ближайшей развилки с дорогой, проходимой для повозки, а затем ехать долгим кружным путем. Все прочие дороги здесь были, мягко говоря, в состоянии далеком от идеального. Передвигаться по ним можно было только пешком. «Ты точно не чувствуешь запаха крови?» Хора решительно кивнула. «Если так, поедем и посмотрим. Крюк делать было бы слишком далеко». «Даже если объявится банда наемников, я же буду здесь», произнесла Хора, извлекая из-под одежды висящий у нее на шее мешочек, наполненный зернами пшеницы. Чего-то более успокаивающего и придумать было трудно. Улыбнувшись ей в ответ, Лоурен с движением поводьев направил повозку вперед.